В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Добро пожаловать на 934-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В этом выпуске мы расскажем о мероприятиях по случаю 150-летия со дня рождения изобретателя радио. Новости международного вещания будут из Китая, Судана и Индии. Также будет несколько новых расписаний на летний сезон русскоязычных международных радиостанций. Начнем же мы сегодня с новостей нашей радиокомпании. Они касаются эфирного вещания «Голоса России» в наступающем летнем сезоне, который, напомню, начнется 29 марта. С этого дня полностью прекращается эфирное вещание следующих языковых служб нашей радиостанции: албанской, бенгали, болгарской, вьетнамской, греческой, корейской, норвежской, румынской, словацкой, урду, финской, чешской и шведской. Вместе с этим для некоторых других служб есть и хорошие новости. Эфирное вещание некоторых языковых отделов будет увеличено. На английском языке вещание увеличивается с 16 часов в сутки до круглосуточного. На испанском языке для Европы и стран Латинской Америки с 3 до 6 часов в сутки. На курдском языке с 1 до 2 часов. На немецком, сербо-хорватском и хинди увеличение составит полчаса, соответственно, до 7,5, 3,5 и 2 часов в сутки. Вещание на русском языке также произойдут изменения. Ныне существующая Всемирная русская служба и канал Содружества преобразуют в единую всемирную службу на русском языке, которая будет в эфире круглосуточно. Параллельно остается и круглосуточное вещание Международного русского радио. Детали нового частотного расписания трансляции программ на русском языке я рассчитываю сообщить всем нашим слушателям, как обычно, в последней нашей программе уходящего сезона, которая выйдет в эфир уже через 2 недели. 16 марта исполняется 150 лет со дня рождения величайшего ученого, патриарха отечественной радиосвязи Александра Степановича Попова. Значение радио в современном мире очень велико. Оно прочно вошло в жизнь каждого человека и сопровождает нас в различных своих видах. Поэтому мы и в сегодняшней, и еще как минимум в следующей нашей программе будем говорить о событиях, связанных с этой датой. Главный радиочастотный центр в связи с юбилеем Александра Степановича Попова в ближайшие недели проведет 2 мероприятия. В официальном сообщении на эту тему, в частности, говорится: несмотря на развитие технологий, появление новых средств и видов связи, коротковолновая радиосвязь по-прежнему не уступает своих позиций в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а иногда служит единственным способом установления радиомоста между пунктами. Конец цитаты. Первая линия радиосвязи была организована Поповым 6 февраля 1900 года. Он сумел установить радиосвязь с экспедицией от острова Гогланд до острова Кутсала, недалеко от города Котка, и далее по проводам до Санкт-Петербурга. Это проходило во время операции, направленной на спасение броненосца генерал-адмирал Апраксин, который сел на подводные камни у острова Гогланд. Тогда же, благодаря первой радиограмме, переданной по радиолинии, была спасена группа рыбаков, унесенных в море на оторвавшейся льдине. В ознаменование 150-летнего юбилея ученого главный радиочастотный центр совместно с Союзом радиолюбителей России организовал научно-практическую экспедицию на остров Гогланд. Участники экспедиции планируют 14 марта высадиться на острове. После обустройства и размещения оборудования с территории острова зазвучит «Всем, всем, всем» работает и приглашает «Россия-150» Александр Степанович Попов. Так расшифровывается позывной Р-150АСП любительской станции, которая будет установлена на этом острове. В течение 3 дней этот специальный позывной будет звучать на любительских коротковолновых диапазонах 3,5, 7 и 14 МГц, как в телеграфном режиме, так и в режиме одной боковой полосы, а кроме того, в цифровых режимах любительской связи, а также в УКВ диапазоне 144 МГц. Связи, проведенные с этой станцией, будут идти в зачет на юбилейный диплом «Попов 150 лет», и за проведенные связи будут отправлены QSL-карточки. Участники экспедиции планируют установить на острове памятную доску, посвященную данному мероприятию. Целью экспедиции, как говорится в сообщении главного радиочастотного центра, является привлечение внимания общественности к юбилею Попова, а также популяризация радиолюбительского движения в России. Сегодня, когда канули в прошлое дома пионеров, кружки и студии, где подрастающее поколение имело возможность с детства познакомиться с основами техники, радиолюбительское движение консолидирует представителей юного поколения, интересующихся вопросами технической сферы. Это дает детям возможность ознакомиться с основами радиотехники, развивать свой кругозор и подготовить себя к будущей профессии, стать специалистами в сфере связи. Конец цитаты. Итоги экспедиции на остров Гогланд станут предметом обсуждения на круглом столе «Эволюция связи». Это второе мероприятие главного радиочастотного центра, также приуроченного к 150-летию со дня рождения Попова. Помимо итогов экспедиции, центральными темами круглого стола станут вопросы, связанные с развитием отрасли связи, ролью России в международном информационном и коммуникационном пространстве, подготовка молодых кадров для отрасли и новые технологические разработки. На круглом столе ожидаются выступления известных ученых, научных работников и практиков связной отрасли. К новостям международного радио. Media Network Weblog во второй половине февраля публикует сообщение об обнаружении на коротких волнах местной китайской станции, входящей в систему Международного радио Китая. Речь идет о CRI News Radio. Эхард Годин сообщает, что отметил в 13:00, время как обычно всемирное координированное, на частотах 9665 и 11790 кГц, идентификацию на английском и программу на китайском языке, которая шла в параллель с потоковым аудиосигналом станции в интернете. Частоты станции не заявлены в списке конференции по согласованию коротковолновых частот на текущий зимний сезон. В комментарии в блоге его читатель Питер Сабри напоминает о том, что программа Международного радио Китая и Национального радио Китая частенько используется для глушения международных вещателей на коротких волнах, которых правительство Китая считает недружелюбными. В ответном комментарии ведущий блога Энди Сеннет подтверждает, что данный факт широко известен, однако скрупулезная проверка показала, что никаких станций, которые бы Китай мог подвергать глушению, в данное время на этих частотах нет и даже не зарегистрировано. Развивая свою мысль, Питер Сабри рассказывает, используя свой опыт, что, скорее всего, подобное интересное явление связано с проходящим в это время Национальным народным конгрессом. В эти недели в Пекине и Шанхае на коротких волнах можно услышать и другие станции, включая Бенджин, Трафик, Радио, пекинское радио, сообщающее дорожные сводки. «Я понимаю, — пишет Питер, — что я не должен делать каких-то выводов, но мои предположения основываются на моем 12-летнем опыте проживания в Пекине, и мне знакомы все уловки китайского министерства пропаганды», — заключает Питер Сабри в Media Network Weblog. Кстати, в районе 3:30 Питер отметил именно Beijing Traffic Radio, которое шло чисто, как колокольчик, на шести частотах 9545, 9760, 11540, 11860, 13520 и 15180 кГц. Жаль, что не сказано, в каком месте велся прием. Радио Кина Интернациональ. Актуалитет. CRI News Radio. News for a changing world. Нечина Яткантра Гуанпри. Чунго Гуанчи Гуанбо Дентай. Хуанчо Цзюн Гуанбо. В этом же блоге сообщается, что с 3 марта радио Дабанга добавляет дополнительную частоту 9830 кГц из Вертахталя к уже использующимся двум 7315 и 13800 кГц. Вещание ведется ежедневно в течение часа на арабском языке с 4:30 в направлении региона Дарфур в Судане. Как мы уже рассказывали, радио Дабанга является проектом радио Дарфур Нетворк, коалиции суданских журналистов и международной организации по медиаразвитию. Станция находится под патронажем организации Press Now в Нидерландах, которая обеспечивает ей всю техническую базу. Радио Дабанга, радио Дабанга, радио Дабанга, радио Дабанга. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حباكم عشرة برنامجنا اليوم الخميس 5/3 بيحتوي على نشرة الأخبار Ежемесячный журнал Всемирного DX-клуба опубликовал в своем январском выпуске предположительное расписание станций Всеиндийского радио в диапазоне 41 метра, которое планируется переместить с нижнего участка диапазона в его верхнюю часть в связи с тем, что Международный союз электросвязи принял решение о перераспределении участка диапазона от 7100 до 7200 кГц от широковещательных служб к радиолюбительской связи. Итак, частота 7105 кГц используется передатчик в Лакноу, время с 4.15 до 10.45, местное вещание, мощность 50 кВт, азимут 72 градуса, будет перенесен на частоту 7440 кГц. 7115, передатчик Порт Блэйр, с 3 до 10.45, также местное вещание, 10 кВт, азимут 147 градусов, передатчик будет работать на частоте 7390 кГц. Также 7115, Панаджи, время работы с 16 до 18.30 на персидском и языке Малаялам, мощность 250 кВт, азимут 300 градусов, новая частота 7250 кГц. 7120, Джайпур, с 4.15 до 11.15, местное вещание, передатчик 50 кВт, азимут антенны 90 градусов, новая частота 7325. 7125 кГц, передатчик в Дели с 0.45 до 2, язык Шинди, мощность 100 кВт, азимут 282 градуса, новая частота передатчика 7370. 7130 кГц, передатчик в Шилонге с 4.15 до 10.45, местное вещание, мощность 50 кВт, азимут 76 градусов, новая частота 7315. 7140, передатчик в Гидарабаде, с 2.15 до 11.45, местное вещание, 50 кВт, азимут 125 градусов, новая частота 7420 кГц. 7140 кГц, но передатчик в Дели с 15.45 до 18.30, внутреннее вещание, 100 кВт, 154 градуса, новая частота 7370. 7150 кГц из Дели с 0.15 до 0.45, новости на хинди и английском, 50 кВт, 162 градуса, новая частота 7370. 7150 кГц в Импале с 2.15 до 9.45, местное вещание, 50 кВт, азимут 160 градусов, новая частота 7335 кГц. 7160, Ченнай, с 2.45 до 11.45, местное вещание, мощность 50 кВт, азимут 0 градусов, новая частота 7380. Частота 7165, передатчик в Алигаре, с 0.45 до 2, на бирманском языке, 250 кВт, азимут 102 градуса, новая частота 9950 кГц. Передатчик в Дели 7170 кГц с 6.15 до 12.00 FM Gold, 50 кВт, 162 градуса, новая частота 7360 кГц. Передатчик в Бхопале 7180 кГц с 2.15 до 11.15, местное вещание, 50 кВт, 102 градуса, новая частота 7430 кГц. 7190, передатчик в Гувахати с 0.15 до 4.30, с 6.15 до 12.00 FM Gold, мощность 50 кВт, азимут 130 градусов, частота 7420 кГц. И 7195 кГц, передатчик в Мумбаи с 0.15 до 4.30, с 6.15 до 12, из 12.30 до 17.30 FM Gold, 100 кВт, 10 градусов, новая частота 7340 кГц. Начинают появляться и другие расписания на наступающий новый летний сезон. Кое-что публикует московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на информацию, разосланную в электронной конференции OpenDX. Трансмировое радио будет вести коротковолновое вещание на русском языке из Моусбруна, Австрия, на частоте 9725 кГц, а из Вертахтали, Германия, на частоте 7220, время трансляции с 14 до 15. По понедельникам первые полчаса будет программа на белорусском языке. Международное испанское радио переходит также на новую частоту. Программы, как и прежде, будут с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, частота 15 325 кГц. Как мы уже говорили сегодня в начале программы, радио сопровождает нас везде. А последние 10 лет уже, наверное, большая часть жителей планеты повсеместно использует радиотелефоны. Как оказалось, это не всегда безопасно. Речь сейчас идет не о воздействии электромагнитного излучения трубки телефона при разговоре, а, как сообщает Иннопресса.ру со ссылкой на газету The Times, житель Китая погиб при взрыве мобильного телефона, который повредил его шейную артерию. Сотрудник компьютерного магазина в китайском городе Гуанчжоу погиб после того, как вставил новый аккумулятор в свой телефон. Его коллега говорит, что погибший только что зарядил батарею своего мобильного телефона, вставил ее и положил телефон в нагрудный карман. Инцидент произошел в конце января. По сообщениям местных средств массовой информации, это уже 9-й в Китае случай взрыва мобильного телефона с 2002 года. Вот такие дела. Ну, очередной выпуск программы «Для всех, кто любит радио» подошел к концу. Режиссер выпуска Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».